Харуки Мураками. О встрече со стопроцентной девушкой погожим апрельским утром. Однажды погожим апрельским утром на узкой улочке Харадзюку я повстречался со стопроцентной девушкой. Не сказать, что она была очень красива, да и одета так себе, ничего особенного. Волосы на затылке топорщились, еще не пришли в себя после сна. Возраст, пожалуй, ближе к 30. И все равно уже за 50 метров я понял, эта девушка для меня. На 100%. В тот же миг, как я ее увидел, сердце заколотилось неровными толчками, а во рту стало сухо, как в пустыне. Возможно, вам нравятся другие девушки. С тонкими лодыжками, большими глазами, сногсшибательно красивыми пальцами. А может, вы западаете на таких, которые медленно жуют, когда едят. У меня тоже, конечно, есть свои предпочтения. К примеру, в ресторане я вполне могу засмотреться на девушку за соседним столиком, если мне вдруг понравится ее нос. Хотя никто не в состоянии определить, какой должна быть идеальная на все 100% девушка. Как она должна выглядеть? Я даже ничего не могу сказать про нос той, которая шла в то утро мне навстречу. Да что говорить, имелся ли он у нее вообще, и того не помню. Единственное, что могу сейчас сказать, на красавицу она не тянула точно. Странно все это. Потом я расскажу кому-нибудь, что встретил на улице 100% девушку. «Серьезно?» — скажет он. «Хорошенькую?» «Да не то чтобы». «Тогда, значит, в твоем вкусе?» «Даже не знаю. Я про нее совсем ничего не помню. Никакие у нее глаза, никакая грудь, большая или маленькая. Что-то я тебя не пойму. Я сам не понимаю». «И что ты сделал?» — спросит он равнодушно. «Заговорил? Пошел за ней?» «Ничего не сделал», — отвечу я. «Разошлись, и все. Она шла на запад, я на восток. А утро было просто замечательное. Надо бы поговорить с ней, хотя бы полчасика. Расспросить, кто она, о себе рассказать. Поведать о превратностях судьбы, которая свела нас в этом переулке Харадзюку в погожее утро апреля 1981 года. Здесь наверняка таилось множество милых секретов, как в старинном механизме, созданном руками мастера во времена, когда на земле царил мир. Поговорив, мы зашли бы куда-нибудь пообедать, посмотрели бы фильм Вуди Аллена, потом заглянули по дороге в отель, чтобы выпить по коктейлю у барной стойки. А пойди все как надо, возможно, закончили бы день в постели. «Все может быть», — стучало в сердце. Между нами оставалось 15 метров. Как же с ней заговорить? С чего начать? «Здравствуйте! Не могли бы вы уделить мне полчаса?» Идиотизм! Прямо-таки страховой агент, честное слово. «Извините, вы не знаете здесь поблизости круглосуточной прачечной?» Тоже не годится. У меня ведь даже пакета с бельем для стирки с собой нет. Или взять и рубануть все как есть. «Привет! Я хотел сказать, что ты подходишь мне на 100%. Нет. Вряд ли она моим речам поверит. Да если даже и поверит, захочет ли разговаривать? Скажет, я тебе, может, и подхожу на 100%, а ты мне — нет. Что тогда? Для меня это будет удар ниже пояса. Мне уже 32. Значит, старею. У цветочного магазина мы поравнялись». Я кожей ощущаю слабое теплое дуновение. От мокрого асфальта поднимается запах роз. Почему-то я не могу произнести ни слова. На ней белый свитер, в правой руке белый конверт, еще без марки. Написала кому-то письмо. Вид у нее такой сонный, не иначе всю ночь над ним просидела. Быть может, в этом конверте все ее секреты. Пройдя несколько шагов, я оборачиваюсь, но она уже потерялась в толпе. Теперь-то я, конечно, знаю, что надо было ей сказать тогда. Хотя история получилась бы слишком длинная, и я вряд ли сумел бы изложить ее внятно. Мне всегда приходят в голову мысли, которыми бывает трудно воспользоваться. Так или иначе, а начал бы я с давным-давно и закончил так, Грустная история, правда? Давным-давно жили парень и девушка. Ему было 18, ей 16. Он просто симпатичный, она тоже не супермодель. Обыкновенные ребята, каких везде можно встретить. Только одинокие. Зато и он, и она твердо знали, что где-то на земле живут девушка и парень, которые им подходят на 100%. И вдруг однажды на улице они встретились. «Какое чудо!» — заговорил он. «Я столько тебя искал! Не поверишь, но ты мой идеал на 100%!» «А ты мой! Я точно таким тебя представляла! Это как во сне!» Парень и девушка сели на скамейку в парке и долго-долго разговаривали. Они больше не были одиноки. И это замечательно. Однако в их душах все же шевелился маленький, совсем крошечный червячок сомнения. Хорошо ли, когда мечты сбываются так просто? Разговор на минуту прервался, и парень сказал: «А давай устроим маленькую проверку. Если мы в самом деле любим друг друга на 100%, значит, в свое время обязательно еще встретимся где-нибудь. И если мы поймем тогда, что так оно и есть, сразу поженимся. Идет?» «Идет», — отвечала девушка. И они расстались. По правде сказать, в этой проверке не было никакой необходимости, потому что между ними была настоящая любовь на все 100%. И судьба сыграла с ними злую шутку. Зимой они оба заболели. В тот год свирепствовал жуткий грипп. Несколько недель между жизнью и смертью кончились тем, что влюбленные начисто забыли о прошлом. И когда пришли в себя и открыли глаза, в головах у них было пусто, как в копилке Д.Г. Лоуренса в его молодые годы. Но им было не занимать ума и терпения. Парень и девушка не жалели сил, приобрели новые знания, вырастили в себе новые чувства и снова смогли стать полноценными членами общества. Научились переходить в метро с одной линии на другую, отправлять письма и бандероли. И даже познали любовь. На 75, а то и на 85%. Время летело с поразительной быстротой. Скоро ему было уже 32, а ей 30. И вот однажды, погожим апрельским утром, он шагал по Харадзюку с запада на восток, собираясь выпить где-нибудь чашку кофе. Она шла по той же улице с востока на запад. Нужно было купить марку, чтобы наклеить на письмо. Они встретились точно посередине улицы. И в двух сердцах на миг мелькнул смутный отблеск утраченных воспоминаний. «Да ведь это моя девушка! Моя на 100%! Это же он! Мой парень! Мой на 100%!» Но отблеск оказался слишком слабым, а их мысли уже не были такими чистыми и ясными, как 14 лет назад. Они разошлись в разные стороны, не сказав друг другу ни слова, и растворились в людской толчее. Навсегда. Грустная история, правда? Вот что надо было ей сказать.